Глава 12. Перекрученные жгуты мышц, длинные когти, лобастая башка, ощеренная пасть, полная острых, как у акулы, зубов и костяные наросты по всему телу. Это был морф. Самая страшная тварь из тех, что мы могли встретить в замертвяченных городах. Она метнулась сперва в одну сторону, а потом в другую, но не атаковала. Похоже, что она была ослеплена. Там ведь внутри сейчас ртутные лампы светят, которые вообще всю тень выжигают. А морфы света не любят. Особенно такого яркого. Я вскинул пистолет и нажал на спуск. Грохнул выстрел, но монстр конкретно в этот момент метнулся в другую сторону, и пуля пролетела мимо с визгом, отрикошетив от асфальта. Она побежала прочь. Овод тоже выстрелил несколько раз и попал, но не смертельно, в спину, плечо. Пара пуль просто отрикошетила от костяных наростов, остальные пробили мясо, но никакого урона не нанесли. Я же бросил пистолет в кобуру и схватился за автомат. Сейчас других вариантов у нас не было, особенно если набегут еще. Может быть, это и хорошо, что нам удалось морфа выманить. Представляю, что он нам устроил бы, если бы мы встретили его в тесном помещении. Тварь вдруг резко забуксовала, повернулась в мою сторону и оттолкнулась от земли, прыгнула. В последний момент я метнулся в сторону, и ее туша пронеслась мимо меня. Упав на асфальт, она перекувыркнулась через голову, резко развернулась и поймала пулю в башку. Разбросав во все стороны свои гнилые мозги, упала, да так и осталось лежать. «Пошли», — приказал я. «Там могут еще быть». «В больнице наверняка нет недостатка в человеческих трупах, а это что значит?» «Да то, что мертвецы отжирались от пуза, превращаясь вот в таких вот морфов. И если обычные расходились по окрестностям, то вот эти, наоборот, прятались в темном помещении. Их там должно быть достаточно». Овод тоже схватился за пистолет. «Здесь снаружи еще можно стрелять, капитальную стену пятерка не пробьет. Внутри такой роскоши у нас не будет. Мы обижали здание, и в последний момент я по какому-то наитию схватил Овода за эвакуировочную петлю на разгрузке и дернул на себя. И тут же перед нами мелькнуло тело. Еще одна тварь бросилась на него, пытаясь подмять под себя. В том, что она способна убить его так же быстро, как, скажем, кошка убивает птицу, я не сомневался». Овод вскинул автомат и одной очередью высадил в тварь весь магазин. Последние выстрелы прозвучали уже во всю мощь, потому что адаптер не выдержал и слетел с нагревшегося ствола вместе с масляным фильтром. Пули выбивали из туши монстра куски мяса, и он вдруг неловко упал, да так и остался лежать. Я видел, что он сучит руками, щелкает пастью, но ноги его больше не слушались. Похоже, что шальняк залетел в позвоночник. Вот его и парализовало. Я выстрелил одиночным ему в голову, и морф окончательно затих. Откуда-то с противоположной стороны здания послышался звук разбившегося стекла. Громкий. И тут же еще один. Морф тут был не один и не два, и они покидали свое укрытие. Удивительно, но похоже, что больница теперь одно из самых безопасных мест в окрестностях, если говорить о морфах. Обычных зомби там должно быть достаточно, это точно. Ладно, бегать и отстреливать их смысла нет, достаточно просто войти в помещение. Пока генератор работает, они туда не сунутся. А потом? О том, что будет потом, мы подумаем позже. Я побежал в сторону входа в больницу, снова выхватив из кобуры пистолет. Овод мгновенно оказался рядом. Схватившись за дверную ручку, он потянул ее на себя, и у меня появилось неудержимое желание забросить внутрь гранату. Рефлексы, наработанные на множестве штурмов, были со мной. Но нельзя. Потому что не действуют толком гранаты против живых мертвецов. Да, они разбрасывают их по сторонам, да только вот при этом мы можем задеть кого-то, кого трогать совсем не хотелось бы. Я ворвался внутрь и увидел, что через шлагбаум пропускного пункта валят зомби. Немного, где-то 5 или 7. Заграждение было высоким, поэтому они забирались наверх, а потом падали и делали это медленно. Ближайшая из тварей вдруг вместо того, чтобы подняться, достаточно резво поползла в мою сторону. Я вскинул пистолет и нажал на спуск, но первая пуля только разбила плитку и отрикошетила в сторону, но вторая попала туда, куда надо, окончательно упокоив живого мертвеца. Я выстрелил еще раз, вздернув ствол вверх. Мозги зомби, что как раз забрался на заграждение, вылетели вверх, забрызгав потолок, а сам он свалился вниз, да так и остался лежать. Овод присоединился ко мне, несколько раз нажал на спуск, и оставшиеся твари попадали на пол. Он перезарядил пистолет. Я сделал то же самое. Надо будет потом закрыться в безопасном месте, когда мы очистим какое-нибудь из отделений, и донабить патронов в магазины. Я побежал в сторону шлагбаума, увидел сбоку за стеклом движение. Повернул голову, и в глаза мне бросился мертвец, который прижался к оргстеклу лицом, а потом резко ударил по нему обеими ладонями. Но он был медленным, вялым, отожраться возможности у него не было, потому что оказался в замкнутом помещении. Я прицелился и выстрелил ему в голову. Пуля проделала аккуратное отверстие, совсем неаккуратно вынесла ему мозги на стенку, и он упал, скрывшись из поля зрения. «Ладно, в холле вроде никого больше нет. Идем дальше». Схватившись за верхнюю часть заграждения одной рукой, я перебросил через нее свое тело, и тут же из-за угла в мою сторону что-то метнулось. Сам не понимая, как я ударил ногой, что было сил, и почувствовал, как что-то хрустнуло в колене. Зомби опрокинулся на спину, и я сумел его рассмотреть. Одетый в обрывки белого халата, щедро перепачканного бурым, с отросшими когтями и зубами, кое-где уже покрытый костяными наростами. Недоморф какой-то. Не такой быстрый и сильный, но и света пока еще не боится. Я прицелился в него, но он резко перекатился в сторону и попытался встать. Дважды нажал на спуск, и тварь рухнула обратно. Упокоилась. Овод перебрался через заграждение, посмотрел на меня. «Направо или налево?» — спросил он. «Налево», — решил я. «Сперва нужно было заблокировать лестницы, потом зачистить этаж, проверяя каждую из комнат, а дальше?» «Дальше будет сложно, потому что на лестницах твари наверняка скопятся в большом количестве. Они ведь вниз пойдут на выстрелы. Но там уже можно будет, ничего не опасаясь, использовать мои самодельные хлопушки. Они, конечно, так себе и никого особо не убьют, зато раскидают зомби по сторонам. Впрочем, я до этого попробовал их в спокойной обстановке, и они вполне себе взрываются». А чему удивляться, как мне рассказал тот же Олег, корсар стальную ванну подкидывает вверх на десяток метров. Они так развлекались в свое время, а в моих взрывчатке поболее будет, чем в одной петарде. Добравшись до угла, я выглянул из-за него. Ага, трое зомби идут в нашу сторону по коридору. А, нет, уже четыре. Вот еще один вывалился из-за открывшейся двери. Тут по правилам пожарной безопасности все двери открываются наружу, так что мертвецам, если они не захлопнуты, проблем выйти нет. Другое дело, что ручку повернуть им мозгов уже не хватает. По крайней мере, обычным, тупым, так что нормально. Выскочив из-за укрытия, я вскинул пистолет, и тот зомби, что шел первым, вдруг резко ускорился, рванул в мою сторону, вытянув руки. Грохнул выстрел, и он свалился с дыркой в башке, обрызгав мозгом своих товарищей. Я вдруг понял, что запаха уксуса уже почти не ощущаю. Принюхался. Привык. Да тут им все провоняло, кондиционеры не работали, на улице жарко, вот твари тут и мариновались, так что это уже не индикатор. Глазами придется, глазами. Выстрелив еще дважды, я свалил двух зомби. Овод пристрелил третьего. «Сзади», — сказал он, — не кричал, что уже хорошо. Он вообще выглядел спокойным, собранным. Похоже, перегорел. С меня раж тоже уже спал, его смыло. Осталось ледяное спокойствие. «И это хорошо, правильно. Нам тут не бой предстоит, а рутинная работа по очистке помещения. Боевое бешенство тут ни к чему». Резко развернулся, увидел, что еще трое идут, и опять же медленные. Они тут, кстати, в большинстве своем в обычной одежде, белые халаты редкие. Это там, наверху, нас ждут бывшие пациенты и врачи. А здесь другой персонал, бухгалтера всякие, вахтеры и прочее. Я, в общем-то, не сильно знаю, кто в больницах работал. «Подпусти поближе и отработай», — проговорил я. «За тылами прослежу». Примерно полминуты ничего не происходило, а потом трижды грохнули выстрелы и раздался звук падающих на пол тел. Я тоже не зря подождал. Из-за той же двери вышел еще один, но вдруг посмотрел на меня, повернулся и ушел обратно. Это еще что такое? Поумнел, понял, что его пристрелят сейчас. Если умнеют, то это плохо, конечно. Ну ладно, идем. Побежали по коридору, причем я закрыл дверь, из-за которой высунулся зомби, захлопнул ее. Теперь не выйдет. Так больше никого и не встретили, и в конце концов добрались до лестницы. Я тут же выхватил все тот же трос. Его немного совсем осталось, но у Овода еще бухта есть, так что на все двери нам хватит. «Прикрывай», — приказал я, сам же принялся перевязывать между собой ручки. Намотал хорошо, и как раз в тот момент, когда в створку кто-то ударил. Сильно причем так, что даже веревка затрещала. Потом еще раз ударили и еще. «Да нет, хрен вы прорветесь, не получится. Выдержит этот трос, он вообще рассчитан на то, чтобы машины на нем буксировать». Намотал узлов, но на этот раз по-умному, чтобы потом не приходилось думать, как всю эту хрень распутать. Все, с этой стороны обезопасили. Здесь всего две лестницы да лифт в центре, но тупые зомби точно не догадаются, как на нем прокатиться. Кстати, интересно, а мы-то сможем? По идее, от генератора и моторы должны запитываться. Лифт тоже штука необходимая, надо же пациентов спускать, поднимать, и если свет вырубится. А на лестнице не получится, да и опасно это. «Идут», — проговорил Овод. «Так стреляй!» — ответил я. Он встал в стойку и выстрелил несколько раз. Я сместился, оказался за ним и чуть сбоку, и тоже вскинулся. Действительно, идут, причем десяток. Я вскинул пистолет, тоже присоединился к отстрелу мертвецов. Через несколько секунд в коридоре в повалку лежало несколько трупов. «Готов. Теперь вторая», — сказал я. «Пошли». Мы побежали в сторону, вернулись обратно, и дверь впереди, которую я только что захлопывал, все-таки открылась. Что, догадался все-таки, как ручку повернуть? О, мразь! Я выстрелил на ходу, пуля пробила и голову зомби, и дверное полотно, оставив в нем уродливую дыру, боком вошла. Зомби упал. Я заглянул в комнату, чтобы удостовериться, что в нем точно никого нет. Перебираясь через валяющиеся трупы, мы добрались до следующей лестницы, и тут она распахнулась, и наружу полезли мертвецы. Много, очень. «Назад!» — приказал я. Отступать приходилось осторожно, чтобы не споткнуться на трупах и не упасть. Так что я высоко поднимал ноги, и нет-нет, но поглядывал назад. Овод принялся стрелять, но в той куче мале попасть в голову было сложно. Да и твари падали, дергались. На секунду это броуновское движение остановилось, и монстры стали подниматься. Я выстрелил один раз, второй пистолет встал на задержку. Выхватил полный магазин, выбросил в ладонь пустой, сменил его большим пальцем, снял пистолет с задержки и снова стрелять. Зомби поднимались, получали по пуле в башку и падали. Некоторые тупо ползли в нашу сторону. Когда магазин подошел к концу, все твари уже лежали окончательно упокоенные. Я снова перезарядил пистолет, и мы рванулись к лестнице. «Прикрывай», — проговорил я. «Я их оттащу». Схватился за первого, просто отвалил в сторону, потом второго. Благо, зомби были не тяжелыми, так что я достаточно легко кантовал их в одиночку. Усыхают они, что ли? Хотя наверняка должны же как-то изменяться. Даже если разложение останавливается, может быть, им и органы некоторые особо не нужны. Та же печень, если ничего не фильтрует. Или сердце, все равно не бьется. Наконец, я освободил двери. Овод тем временем пальнул внутрь еще дважды, после чего мы общими усилиями навалились на створки, запирая их. И я опять достал трос, обмотал, завязал. Все, теперь с верхних этажей сюда никто не спустится. Дальше зачистка. Сомневаюсь, что мы найдем тут кого-нибудь живого. Им должно было мозгов хватить прорваться наверх да запереться с остальными. Сука. Только бы это все было не зря. Не хотелось бы мне получить вместо врачей какую-нибудь компанию больных сердечников, за которыми самим пришлось бы ухаживать. Нам помощь нужна и те, кто будут сами помогать нам в выживании. Ну, точнее, деревенским. Я выдохнул. «Пошли», — сказал я. «Пройдемся по этажу, почистим». И началась рутина. Одна дверь, вторая. Приоткрыть, заглянуть внутрь, убедиться, что там никого нет. А если есть, то пустить ему пулю в башку. Проследить за тем, как падает тело зомби, потом захлопнуть створку. Большая часть дверей, кстати говоря, оказалась заперта на ключ. Наверняка ключи можно было бы взять в будке охранника, но я не видел в этом смысла. Заперты и заперты, никто из них не выйдет. Не ломится же сейчас, а шум должен был переполошить вообще всех зомби в здании. Свет продолжает гореть, генератор работал. Единственное, что меня беспокоило, что будет, если топливо в нем закончится. Он сейчас питал всю больницу, так что должен был жрать очень много. Да, зомби на территории больше нет, а вот морфы. Для них шаткий заборчик препятствием не станет, как, кстати говоря, и окна. По крайней мере, на первом или втором этаже. Но пока есть электричество, мы в безопасности. Минут через 40, когда за окном окончательно стемнело, этаж был зачищен. Зомби в запертых комнатах оказалось немного. Зато пару раз мы натыкались на следы их пиршеств, разбросанные во все стороны кости. Может быть, кто-то по какой-то причине не обратился. Или его просто сожрали до того, как вирус закончил свое темное дело. Черт знает, если кто и в курсе, как именно это все работает, то это Сафин, который в такой ситуации уже бывал. Тогда мы вернулись в холл. Овод застрелил оказавшегося там зомби, наверное, не заметили. И теперь я понял, что вход тоже следует закрыть. Так и сделал, истратив на это остатки веревки. Все, дальше все будет Овод делать. Я стащил с себя рюкзак, уселся на скамейку для ожидания, вытащил из него пачку патронов, разорвал упаковку и принялся набивать магазины. Овод посмотрел на меня и стал делать то же самое. «Что дальше?» — спросил он. «Дальше лестница», — ответил я. «Хотя Я повернул голову и увидел, что на табло лифта горит тройка. Может быть, он все-таки работает. «Попробуем на лифте сразу на четвертый», — сказал я. «Там также действуем, блокируем лестницы и защищаем этаж. Тогда второй и третий можно будет отложить на потом, когда мародерить придем. Проще будет, а главное — людей вытащить». «До утра все равно не получится», — сказал он. «А ты типа не устал?» — спросил я. «Ну да, устал». «Вот и отдыхай», — усмехнулся я. «Смена рода деятельности — это тоже своего рода отдых». Некоторое время мы молчали, было слышно только щелчки патронов, входящих в магазины. Вымотались оба, я так вообще вспотел, и особенно противно было то, что под щитками пот никуда не девался, стекал по коже. «Наконец мы закончили. Пошли к лифту», — сказал я, поднялся. Переступая через зомби, мы добрались до кабины, я нажал на кнопку, и к моему удовольствию цифра на табло сменилась на двойку. «Давай-ка отойдем», — вдруг сказал Овод. «Мало ли кто там может сидеть». «Согласен», — кивнул я. Мы успели сделать несколько шагов назад. Я вскинул пистолет, прицелившись в дверь. А на табло загорелась единица. Двери лифта разъехались в сторону. Я почувствовал резкий запах мертвечины, а потом что-то мелькнуло, толкнуло меня в грудь, и я ощутил, как лечу назад.